Александр Конторович, «Штормовые острова». «Браво-5, Дельте-2. На связи, Браво-5. Подтверждаю вход в зону неопознанного самолета. Высота 4.0. Скорость 1.75. Курс 140. По характеру засветки предполагаю транспортный борт. Понял вас. Продолжать наблюдение». И снова бежит по экрану радиолокатора луч развертки. «Браво-5. Цель снизила скорость. Предполагаю подготовку к выброске парашютистов». «Понял, Дельта-2. Снижение скорости». «Фиксирую выброску парашютистов». «Подтверждаю прием информации. Самолет произвел выброску парашютистов». «Цель меняет скорость и высоту». «Продолжать наблюдение». «Понял вас. Продолжаю». Когда привычный рывок раскрывшегося купола сигнализировал, что все идет в штатном режиме, я поудобнее устроился в подвесной системе и с интересом осмотрелся. Не каждый же день приходится прыгать с парашютом над территорией давнего и непримиримого противника. Будет что вспомнить. Внешне обычный горно-лесной пейзаж. И даже небо здесь точно такое же, как дома, но какая-то разница все же есть. Для меня все это началось как-то буднично. Топая с обеда на стрельбище, я был выдернут из рядов роты нашим начальником штаба полка. Подполковник Краснов, подрулив на своем УАЗике к нашей колонне, приказал ротному остановиться, коротко переговорил с ним, и капитан окликнул меня. «Ларин, в машину к подполковнику, следовать с ними». «Есть». «Лейтенанта Михайленко временно заместить убывающего командира взвода». «Есть», — откликнулся комвзвода один. «Теперь ему топать по жаре на стрельбище. Не факт, что это хуже. Внезапный вызов к руководству редко когда бывает сопряжен с чем-то приятным». Но Краснов мне ничего не сказал, только кивнул на заднее сиденье. Вот и штаб. Невысокое двухэтажное здание относительно современной постройки. Ну как современный? Лет 15, не более. Поднявшись по ступеням, сворачиваю за подполковником в сторону его кабинета. Он расположен в небольшой пристройке так, что дежурный видит лишь начало коридора. Подойдя к своей двери, Краснов неожиданно в нее стучит. Это в свой-то кабинет? Что за... «Войдите!» Шагнув через порог, начштаба подносит руку к козырьку. «Товарищ генерал-майор, по вашему приказу старший лейтенант Ларин доставлен». «Спасибо, Дмитрий Петрович, можете быть свободны». «Здрасте, я ваш тетя». «Генерал? В кабинете начштаба? У комполка это как-то более естественно было бы, во всяком случае, понятнее». «Присаживайтесь, товарищ старший лейтенант», — кивнул он на стул. «Ну, когда прокурор, столь высокий чин предлагает присесть, то отказываться как-то уже и не принято. Сажусь, пододвигая стул поближе к столу». «Значит», — заглядывает собеседник в лежащую перед ним папку, «Дмитрий Михайлович Ларин. Родился, крестился, женился. Ах, не женат еще. И как перспективы на этом фронте?» Пожимаю плечами. «Пока не ясно, не то чтобы совсем облом, но и ясности особой не просматривается». «Бывает», — кивает генерал. «Москва тоже не сразу строилась. Так, и что тут у нас еще есть? Окончил училище, но это как раз и понятно. Фиг бы без этого народ поставили. Но это еще рано каркать, положим, всего лишь ИО, да и то на короткое время». «Ага, вот это уже интереснее», – оживляется высокий чин. «Воевал?» «Пришлось. В составе разведвзвода». «Угу. И в основном в тылу противника. Разведка, корректировка авиаударов и артиллерии. Нормально так побарахтались. И две боевые награды, я так полагаю, не за натирание паркета в штабе получены». «Не за паркет», — коротко отвечаю я. «Он, конечно же, генерал, да и не просто так в этот кабинет попал. Небось, документы только что рентгеном предварительно не просветили. Но вот распространяться на тему своих наград я даже при нем воздержусь. Не просто так некоторые документы подписываются, знаете ли». Собеседник с прищуром смотрит на меня и, не дождавшись ответа, кивает. И только сейчас замечаю, что он давно уже не перелистывает папку с моим личным делом, то есть этот хитрый дядя все по памяти шпарит. Что-то мне это совсем уже не нравится. «Ладно», – усмехается генерал, – «будем считать, что предварительное знакомство состоялось. Вам такая фамилия Снежный говорит что-нибудь?» «Слон?» – собеседник прищуривается. «Возможно». «Да», – говорит, – «знаю его». «Так вот, он о вас весьма одобрительно отзывается. Говорит, что…» – тут он меняет тон и совершенно в интонациях моего старого знакомого произносит. «Этот сайгак еще далеко поскачет». «Ну, это он, положим, загнул». «Не загнул», — абсолютно серьезно говорит генерал. И от тона, каким это было сказано, по телу даже озноб прошел. «Поймите меня правильно, я давно уже не желторотый птенчик, и из юношеского возраста вышел достаточно давно. Не скажу, что видел все, но и того, что успел, хватит, чтобы три раза посидеть, и чтобы какой угодно деятель одним только строгим тоном меня в дрожь вогнал, это, знаете ли, далеко не каждому по зубам. Комполка тот может, но батя у нас мужик крайне серьезный. И все это по своему опыту знают, успели уже на собственной шкуре прочувствовать. Раз уж он сказал «брито», то уж точно не стрижено. Но это наш комполка. А тут какой-то заезжий, хоть и в немалых чинах. Так что я расслабился немного, даже на стуле подвинулся. Посмотрел на эти мои действия, снова усмехнулся и продолжил. Вам предлагается сменить место службы. Нате, здрасте. Меня, в общем-то, и старый вполне устраивает. Тем более перспектива ротного, это тоже, знаете ли, не каждый день такие возможности бывают. А на новом месте так новичка завсегда на повышение выдвигать никто не спешит. Об этом я честно и поведал. Генерал кивнул, словно чего-то подобного и ожидал. Да и с командными постами вам там явно ничего не светит, во всяком случае, пока. Единственное, что я вам могу предложить – должность старшего группы. Личный состав – 5 человек выше 6. Понятно. 2 рабочие тройки. Знакомое построение, да и задач, надо полагать, не сильно-таки неведомые. Однако старшего лейтенанта, почти капитана, уже на такую-то должность. Не дофига ли? Не впечатляет, если честно. Срок выслуги – 4 года, соответственно, и все прочее. Звание, оклад и еще кое-что. Правда, райских условий службы я вам обещать не могу. Напротив, будет весьма нелегко. 4 года? Это что еще за часть такая? Кого там надобно под плинтус заровнять за такие неслабые льготы? Ибо что-что, а такие плюшки явно не за красивые глаза дают. Я вот руку на сердце положа даже и не слышал про подобные подразделения. А что делать надо? На столе появляется бумага. Ну, ясно, опять подписка очередная. Сколько таких уже я подписал. Не разглашать и не передавать в любой форме, никому. Содержимое беседы. А это уже что-то новое. Вот подмахнешь такую бумажку... А, впрочем, чем черт не шутит? Это же я не согласие подписываю на перевод в конце-то концов. Беру ручку и ставлю размашистую подпись. Генерал внимательно, будто сам эту бумагу ни разу не читал, просматривает документ и убирает его в папку. С этого момента все, что вы сейчас услышите, представляет собой государственную тайну. Особо охраняемую тайну, это понятно? Киваю. Что уж тут пояснять-то? Не слышу ответа. «Да, я все понял, товарищ генерал-майор». «Хорошо, если он такой уж буквоед, примем его правила игры. Это подразделение – десантно-штурмовой полк особого назначения. Формально этой части вообще не существует. По документам вы будете проходить службу в подразделении охраны РВСН в должности старшего группы разведки. Все ваши письма, будь таковы последуют, станут иметь все реквизиты этой части. Непосредственным командиром у вас будет подполковник Снежный». А Слон уже подполковник? Надо же, как быстро происходит там повышение в звании. Хотя... Простите, товарищ генерал-майор, так это значит, что меня во внутренние войска переведут, что ли? «С чего это вы взяли?» – удивляется собеседник. «Но ведь шахты РВСН охраняют именно они, так? И Снежный, он же из Вованов? А, нет, это не ВВ. И ваш старый знакомый сейчас не носит крапового берета. Как, кстати, и вы свой голубой берет можете убрать подальше. В части принята обычная общевойсковая форма. Но главное, оно ведь не в этом. Ну, может быть, он где-то и прав. Ваша задача – проведение разведывательно-поисковых мероприятий в глубоком тылу противника. на незнакомом театре боевых действий, в длительном отрыве от своих частей. Вполне вероятно, и без соответствующего снабжения, не исключено, что и все потребные для существования и успешной деятельности припасы вам придется добывать на месте. Плавали, знаем, бывало в нашей жизни и такое. Уж чего-чего, а патроны КК добывать можно в любом месте земного шара, а уж еду отыскать. Заметив мою усмешку, собеседник качает головой. Уверяю вас, что то, с чем вы там встретитесь, вам и в страшном сне не снилось. В Арктику, что ли, отправить собираются? Там-то да, с патронами к калашу напряг. Да и с продовольствием не так-то уж весело. Разве что тюленей жрать. Ничего, тюлень, говорят, вполне съедобная штучка. Генерал удивленно поднимает бровь. Что, не ожидал встретить такого сообразительного старлея? А напрасно, мы тут тоже не лыком шиты. Вы согласны? Да, согласен. Пишет он, что ли, нашу беседу, но раз требует, буду отвечать развернуто и по всей форме. И еще один документ пришлось подписать. Вы про наковальню что-нибудь слышали? Вот это он меня убил. Вообще, как я понял из дальнейших пояснений, идея нанести ответный визит к хозяевам наковальни возникла сразу же, как стала ясна принадлежность корабля. А уж когда смогли выяснить и способ попадания оного гостя в наши печальные края, тут-то все и завертелось. Вот так и появилось на свет мое нынешнее подразделение, и многие другие быстро и без особого шума начали формировать соответствующие структуры, разрабатывать новые виды вооружения и снаряжения, ибо все прекрасно понимали, одним таким визитером дело не ограничится. Забегая вперед, могу сказать, и не ограничилось. Незваные гости всласть оторвались на Нью-Йорке, да и объединенной международной эскадре от них досталось на орехи основательно. Черные корабли дали понять достаточно ясно – воевать они умеют и любят. Так что легкой нашу предстоящую прогулку назвать было уж никак невозможно. Нереальный – это, пожалуй, да. Но все это было потом, в этот день, слегка обалдев от вороха жуткой информации, я поплелся в канцелярию сдавать дела. Потом в строевой отдел, а после этого еще много куда. Разумеется, была и овальная вместе со всеми моими сослуживцами. Все же не один день вместе пробегали и проползали. Такое не забывается. Но вот что особо обрадовало, так это реакция роты. Выхожу я утром на крылечко, рюкзак уже на плече, чемодан в руке, глядь, стоят мои архаровцы. Вся рота. Михайленко привел. Ведь не сказал вчера ничего, хитрюга. «Рота, смирно!» — гаркает комзвода один, теперь уже ИО, комроты. Но мне по секрету шепнули, что третья звездочка на погон ему в скорости уже спикирует. Так что, чем черт не шутит? Ставлю чемодан, и сбрасываю рюкзак и руку под козырек. «Счастливого пути, товарищ командир!» — рявкают 96 глоток. Аж вороны всполошенно с крыш взметнулись. «Спасибо, я рад, что мне довелось с вами служить». А после того, как я пожал добрую сотню крепких рук, словом, чемодан пришлось тащить в левой руке. И вот новое место службы. Неприметный военный городок в лесу, неподалеку от моря, даже морским воздухом вдруг потянуло. Или это мне показалось? И старый знакомец, слон. Его массивная фигура бросилась мне в глаза, стоило только порог строевого отдела переступить. Он легко поднялся на ноги, и моя ладонь почти исчезла в его лапе. «Ну, здоров, крылатый!» — добродушно хлопает он меня по плечу. «Теперь плавать привыкай. Летать-то мы еще не скоро станем». Закончив с формальностями, топаю наверх, представляться командиру полка. Честно говоря, слегка робею. Все же часть эта особая, стало быть, и командир должен быть, ну, не совсем как прочие. Да и генерал тогда жути нагнал своими рассказами. Приемная, секретарь, худощавый сержант, вскочивший с места при моем появлении, выслушав, коротко кивает на дверь слева. «Вам туда. Решите войти? Входите. Небольшой кабинет. У нашего бати, пожалуй, что и посолиднее будет. Невысокого роста полковник сидит за столом. Совершенно седой. Эк, ему и досталось в свое время, наверное. Товарищ полковник, старший лейтенант Ларин прибыл для дальнейшего прохождения службы во вверенном вам подразделении. Хозяин кабинета вдруг совершенно неожиданно оказывается рядом со мной. Я даже не понял, как это у него получилось. Только что ведь за столом сидел и вдруг рядом. Ну, здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Дмитрий Михайлович, так ведь? Ну, мою фамилию Горбатов вы и так знаете. А звать меня Николаем Ивановичем. Присаживайтесь. В дверях появляется давешний секретарь. Володя, чаю нам организуй, поворачивается к нему полковник. Ого, а у секретаря-то орден мужества. Да и не только он. Непростой, стало быть, здесь секретарь-то. Ну, слона вы, как я понимаю, уже видели. Так точно, товарищ полковник, видел. Ну, у нас тут с вами сейчас беседа, можно сказать, неофициальная. Так что можно без чинов и званий. Понял. Часть нашего еще не видели, поэтому все вопросы относительно дальнейшего прохождения службы временно опускаем. Вот пообвыкнитесь немного, КМБ пройдете, тогда и поговорим. Словом, жду вас в этом кабинете ровно через месяц. Вы офицер опытный, да и боевой стаж у вас имеется. Этого времени, я думаю, хватит. Не удивляйтесь ничему. Вы можете увидеть и услышать совершенно невероятные вещи. Это нормально для нашей части. Привыкайте. На столе появляются чашки, два небольших чайника и вазочка с печеньем. Секретарь, расставив все это, бесшумно исчезает за дверью. «Угощайтесь», – кивает полковник на стол. «Чай у нас тут хороший», – знакомые подбрасывают. «По старой памяти, так сказать». Вот если бы не его странная манера передвижения, так совершенно же обычный мужик. Пожалуй, наш-то батя ему еще и фору мог бы дать. Или нет? Двигается полковник как-то непривычно, что ли. Да и смотрит вроде бы в сторону, а он замечает любое движение. Интересно это у него получается. Чай действительно хорош, духовитый и на вкус приятный. Первое время вы будете общаться в основном с инструкторами, но и с прочими курсантами, разумеется. Не особо смотрите на их погоны, это не главное. Напомню, вы все сейчас курсанты, независимо от имеющихся званий и достижений в прошлом. Никто, разумеется, у вас этого не отнимет и ваших заслуг умалять не станет, но это осталось за порогом. Здесь все начинается с чистого листа. Мы все, да и вы сами в том числе, должны быть абсолютно уверены в том, что идущий следом человек в состоянии выполнить поставленную задачу. Это не моя прихоть, суровая необходимость. Это мне понятно, Николай Иванович. Вот и хорошо. Не скрою, варианты могут быть всякие. Возможно и такое, что предложенные нагрузки окажутся для вас непосильными. Подобное случалось. Что ж, будем тогда думать, каким образом использовать вас далее. То есть меня что, могут и отчислить? Могут. Кивает кумполка. Нечасто, но бывают и такие случаи. Но на прежнее место службы вы в любом случае не вернетесь. Есть и другие подразделения. Вот это номер. То есть ничего еще не решено. А генерал говорил, так или иначе у вас есть месяц, а потом уже и поговорим. Горбатов встает, давая понять, что чаепитие окончено. Вскакиваю и я. Решите идти, товарищ полковник? Он одобрительно кивает. Можете быть свободным. Товарищ старший лейтенант, что, огорошил тебя седой? Мы сидим рядом со штабом, тут есть небольшая такая беседка. Да, как-то, что, отчислить и правда могут? Легко, ухмыляется Снежный, вообще в полпинка. То есть, если хочешь знать, проверку проходит один кандидат из пяти. Входной фильтр тут, мама дорогая. А генерал говорил, а где он тебе соврал? Ну, мол... Будешь старшим группы. И что, он тебе это сразу же по прибытии в часть пообещал? Нет. Он пока обозначил твой возможный потолок, не более. Я, кстати, ровно так же начинал, учти. А сейчас ты кто? Ротный. Подполковник на роту? Что-то туго стал соображать. Обожди, так ты еще 2 года назад батальоном командовал? «Ага», – ухмыляется мой друг, – «а сюда пришел с должности заместителя командира полка, вообще-то, и, заметь, назад не рвусь». «Так что ж у вас тут за часть?» «Вот сам все и увидишь». «И я увидел». Поселили меня в отдельной комнате учебного блока. Весь первый этаж тут из них и состоял. На каждого отдельная комната. Шкаф, стол, три стула, койка и небольшой такой холодильник. Динамик на стене, кондиционер, ноутбук на столе. Все. Не сильно спартанские условия, и поскромнее жить приходилось. Старшим офицером группы подготовки оказался пожилой дядька в военной форме без погон. Звали его Владимиром Федоровичем или попросту товарищ инструктор. Немногословный, неторопливый и очень внимательный. Его сразу же стали промеж себя называть просто Федоровичем. А вся наша группа состояла, как намекнул мне слон, из пяти человек. Молодой, подвижный, как ртуть, лейтенант Довлатов, даргинец, степенный, но очень быстрый капитан Якупов, коренной сибиряк, как он всем поведал при знакомстве, такой же, как и я, старлей Шевченко, артиллерист, командир разведвзвода, и мрачноватый майор Остапенко, танкист. Вот уж не ожидал. Здесь что, и танки есть? «Нагружать вас физическим трудом я не стану», – пообещал Федорович на первом же занятии. «Смысл? Другой вопрос, ежели вы сами в силу своей хилости и немощности не сможете что-то сделать, так кому тогда и претензии предъявлять? Сами, все сами». «Нечего сказать. Ободрил. Интересная у него манера занятия вести». «Основное, что я постараюсь до вас донести, несмотря на все ваше внутреннее сопротивление, так это то, что надо думать». «Всегда. Даже во сне. Я понял. Бегать, прыгать мы будем самостоятельно. Про свободное время можно забыть совсем». И началось. «Ладно, с минно-взрывным делом я был и раньше знаком, пусть не в такой степени, но все же, и всякие хитрые взрыватели, в принципе, чем-то уж совершенно неведомым не казались. Незнакомые, да, но отнюдь не страшные своей непонятностью». Заметив это, хитрый инструктор-взрывник тотчас же задрал мне планку, заставив меня работать уже не с учебными зарядами и минами, а с вполне реальными, которые запросто могли оторвать не только пальцы, но кое-что посущественнее. Не встретилось особых препятствий в стрелковом деле, большинство систем оружия я знал, и из многих успел пострелять, и не только в тире, но инструктор смог удивить нас всех и здесь. «Возьмите автомат, так, словно собираетесь стрелять», — прищурившись, он оглядывает нашу компанию. «Ну, танкисту еще простительно, его оружие все же другое. Смотрите!» И АК-74 делает странный пируэт в воздухе, послушно укладываясь на раскрытые ладони преподавателя. «Попробуйте кто-нибудь наклонить оружие в любую сторону». «Чего уж проще-то? Левая ладонь инструктора вообще открыта, пальцы до цевья даже и не дотрагиваются, и правая тоже растопырена, только в тыльную часть пистолетной рукояти ладонь упирается. Ага, фиг там ночевал. Автомат почти недвижим, несмотря на все наши усилия, только слегка наклоняется, и все. Понятно? Вот так и держим любое оружие». Он вытаскивает из кармана стреляную гильзу и ставит ее на прицельную планку. «Так и ходим. Для начала от забора и назад. Медленно, потом быстрее. Гильза падать не должна. А потом уже будем приседать, поворачиваться, ну и так далее». Вышеперечисленными упражнениями учеба не заканчивалась. Это было только начало. Если бы мне сказали, что данная метода придумана нашим братом-десантником, ни разу не удивился бы. Армейцы те тоже, в принципе, что-то такое сварганить могли. Анфигушки. Данное издевательство явилось на свет откуда-то из недр ХАЗУ КГБ. Во как! Уж и не знаю, в каком порядке содержали они свои метлы и швабры, но голова там явно у кого-то работала, да еще как. «Через пару-тройку дней будете стрелять нормально», — добродушно ухмыляется в усы преподаватель. «Можно подумать, тут какие-то криворукие собрались, да вдобавок еще и страдающие косоглазием». Правда, посмотрев на то, как стреляет он сам, кое-кто заработал комплекс неполноценности. Пришлось напрячься изо всех сил, лопухом выглядеть очень не хотелось. Надо сказать, что Довлатов и Якупов мне тут мало в чем уступали, а кое в чем так и превосходили. Труднее всего оказалось майору, для него многое было непривычным, особенно всякие там приседания, передвижения. Впрочем, он лихо отыгрался на вождении. Когда нас подвели к танку, инструктор-танкист, ехидно прищурившись, поинтересовался, кто из нас готов показать свое искусство. Случайно так вышло или нет, но все мы были одеты в комбинезоны без знаков различия и эмблем. Остапенко хмыкнул и вышел вперед. «Я попробую». Инструктор кивнул на танк, обычный Т-72Б3. «Прошу». Майор подходит к танку, опирается рукой на броню и неуловимым движением буквально ввинчивается в люк механика-водителя. Инструктор аж крякнул. Но более ничего не сказав, тоже забирается внутрь, уже в башню. Минута, вторая, резко взревел мотор. Танк сходу набрал приличную скорость, а надо сказать, что данная площадка представляет собой овал, внутри которого имеется основательное углубление, овражек такой. Не слишком глубокий. И вот танк стартовал по кругу, спокойно прошел первый, вырулил на второй, но внезапно, изменив направление движения, нырнул во враг, совершенно скрывшись из виду. Был слышен только звук дизеля. И вдруг в облаке пыли из оврага показался орудийный ствол, а вслед за ним и сама бронированная машина. Движок взвыл на невероятно высокой ноте, и танк прыгнул. На какую-то долю секунды он завис в воздухе, дрогнул бетон, всем своим немаленьким весом стальное чудовище обрушилось на дорогу, проскользило по ней боком, развернулось и оказалось точно на месте старта. Щелкнули каблуки о бетонное покрытие, Остапенко с изяществом спрыгнул на землю. Лязнул люк, из башни выбрался наставник-танкист. Майор шагнул к нему и козырнул. «Разрешите получить замечание, товарищ инструктор?» Тот пожал майору руку. «Ко мне можете больше не приходить». «Вот это мастер! Я тут и рядом не сидел. А вот с Шевченко мы оказались почти равны. Разумеется, у него имелось куда больше опыта чисто в стрельбе, но вот в корректировке преимуществ не оказалось. Что-что, это я тоже умел делать в совершенстве. Так что на остальных мы могли поглядывать чуток свысока, и основания к тому имелись». По всякому там мордобою и прочему неожиданно оказался впереди Якупов. Честно говоря, я на Довлатова ставил, он же невероятно быстрый парень. Меня сделал вообще играючи, а я не самый слабак. Но с ним тягаться не могу, просто не успеваю. А вот медведеобразный сибиряк только рукой небрежно отмахнулся и полетел наш Даргинец кубарем куда-то в сторону. Вскочил, отряхнулся и снова прыгнул, и еще в воздухе, изменив траекторию, врезался в кучу гимнастических матов. Вот тут он поднялся далеко не сразу. Якупова даже потрогать почти никому не удалось. Инструктор и тот всего один раз его за руку поймал, только для того, чтобы тотчас извернуться от боли. Его рука оказалась зажата почти намертво. Одно движение и гипс. «Чего-то я приуныл». Тут такие зубры вокруг. Сибиряк с танкистом вообще какие-то кудесники своего дела. Чтобы мне их уровня достичь, это даже не представляю, сколько пота пролить надобно. Если проверку проходит только один из пяти, то я в их число уж точно не попадаю. Значит так, прохаживается перед строем Федорович. Месяц вам на раскачку дали и хватит. Завтра боевой выход. Там и посмотрим, на что вы годны. Взрывать и убивать вас, разумеется, не станут, но легкой прогулки никому не обещаю. Вспомнить придется все, чему вас тут учили. Он с сомнением смотрит на нас. Ну, во всяком случае, попробовали научить. А теперь отдыхать. Судя по вступительному слову, нам приготовили что-то особенно злодейское. Ладно, посмотрим. Задача оказалась простой, на первый взгляд. Используя все возможные средства, дойти до указанной точки, сохранив группу в боеспособном состоянии, потери свыше 50% личного состава, невыполнение боевой задачи. Вот так, коротко и без экивоков. И несколько строк пояснений, когда и при каких обстоятельствах нас можно считать условно убитыми. Старт – обычная полянка в лесу. На нас полная выкладка, оружие, боеприпасы и средства защиты. Кое-какое дополнительное оборудование, это касается меня и Шевченко. Мы, помимо всего, еще и корректировщики. А раз так, то и тут точно что-то особое изобретут. Зато остальные тащат дополнительный боезапас. Федорович, окинув нас скептическим взглядом, вздыхает. «Бить можете в полную силу, резать в пределах разумного, шею, руки, пах не трогаем, а дальше там сами все увидите». Он просто отходит в сторону, кивком указывая нам направление. И все. А ты что, оркестра ожидал? Первые метров 200 мы прошли относительно спокойно. Никто не выскакивал из леса, стремясь нас немедленно укокошить. «Так, парни», — говорит танкист, — «давайте-ка распределимся. Я, как самый медленно ходящий в тыловое охранение, Довлатов — головной дозор, Ларин, Якупов — боковое охранение, Шевченко — центр». Разумно, нечего сказать. По крайней мере, один корректировщик точно уцелеет, а он, как мы все понимаем, зачем-то здесь нужен. Еще метров 200 Довлатов приседает, делает знак, все замирают на месте. Растопыренная горизонтальная ладонь, большой палец указывает вниз. Мины. Вот так вот? Сразу? Ничего себе, неделька начинается. И точно, мины. Одна так уж во всяком случае. Неприметный зеленый проводочек пересекает тропинку на уровне колен. Жестом отсылаю головного назад. Прикрывай. Автомат на землю, слишком уж часто выскользнувший из-за плеча ствол, срывал растяжку. Хватит с нас таких случайностей. Осмотрев тропинку, устанавливаю. Обычная осколочная мина, без всяких там хитростей. Прощупав шомполом землю, убеждаюсь, в ней тоже ничего нет. И, тем не менее, в обход. Не нравились мне многозначительные ухмылки наших инструкторов-саперов. Насмотрелся я на их ловкие пальчики. Присаживаюсь на землю и вытряхиваю из запасной пачки несколько патронов. Пули долой, порох в кулечек пригодится еще, штыком пробиваю в гильзах дырки и протаскиваю через них тонкий шнур. Он всегда со мной. Теперь узелки и готова импровизированная кошка. Она и сработала уже через полчаса. При очередном броске в кустах что-то щелкнуло. Бросавший кошку Довлатов ничком рухнул на землю. «Хренак!» Над головой пролетело основательное полено. Шуточки тут у некоторых. «Открытое поле, не обойти!» Приникнув к биноклю, Шевченко осматривает местность. «Подвох?» — интересуется танкист, как всегда, невозмутимый. «Жопой чую, просто так пройти не дадут!» Схожие предчувствия и у меня. Явно ведь какая-то гадость есть. «Дамир!» — поворачивается майор к Довлатову. «Попробуй вон до того кустика, только ползком и тихо». «Есть кустик!» — Даргинец машет оттуда рукой. Майор с сомнением поджимает губу. «Шевченко!» — уже два человека лежат у кустиков. «Хр-бух!» — знакомый до тошноты звук. 122-миллиметровый заряд, без дураков, никакая не игрушка. Правда, падает он далеко в стороне, так чтобы осколки до нас не долетели. Арт-налет. По условиям учений орудие дает 4 пристрелочных выстрела, а потом перейдет на поражение. И тогда с каждым упавшим снарядом у нас будут списывать одного человека. Так что наш путь может быть завершен прямо здесь, если не засечем вовремя батарею. Вот зачем мы тащим на себе всякую там аппаратуру. Это был первый снаряд, теперь еще 3. «Корректировщики!» — кричит танкист. «Да знаем мы уже!» Лихорадочно сбрасываю рюкзак, рву клапан. На свет появляется блок аппаратуры артиллерийской разведки. Штука совершенно новая, я с такой раньше не работал, только здесь впервые увидел и попробовал. Класс! Чем-то она напоминает, естественно, своих предшественников, но более компактная и производительная. Понятно, что точных координат батареи она не определит, не та аппаратура, для этого целый автомобиль нужен, но хотя бы направление стрельбы и приблизительную дальность можно попробовать. Щелкнув, откидывается в бок крышка, и тотчас же автоматически выдвигается штанга с датчиками, растопыривая во все стороны чуткие ушки. Поворот тумблера, гулко бьет пулемет, вокруг лежащих пляшут фонтанчики земли. На Шевченко рассчитывать больше нельзя, он не то что аппаратуру развернуть, голову поднять не может. Соответственно, и точность определения пострадает. Кашляет подствольник, танкист отправляет в сторону пулемета гранату. Убить он никого не может, по нам работают дистанционно управляемые установки, но вот повредить чертову железяку вполне по силам. Слева начинает работать автомат Якупова. Тот короткими очередями садит по огневой точке. Да, пулемет никого не заденет, но и вставать лежащим настоятельно не рекомендуется. Мало ли что. Уже ближе. «Работай, старлей!» — кричит танкист, запихивая в подствольник очередную гранату. «Давай!» Хорошо же ему командовать. Небось, не меньше, чем замкомбата раньше был. «Есть засечка!» Торопливо выкрикиваю в микрофон радиостанции цифры. Несколько томительных секунд. «Цель поражена!» — буднично сообщает динамик. «Можно продолжать движение!» «Раз можно, продолжим!» Но какие-то неприятности нам впереди однозначно гарантированы, это хорошо понимают все. Вопрос в том, что будет раньше, успеем ли мы вовремя сообразить. Мост. Железнодорожный, на солнце поблескивают чуть проржавевшие рельсы. Давно тут поезда не ходят. Неприятно уже само по себе. Не люблю я эти сооружения. Штурмуешь их или обороняешь. Один хрен. В тебя лупят со всех сторон. Охрана палит длинными очередями из бункеров. Наступающие садят из минометов откуда-то из лесу. Неприятно. Так или иначе, всегда наступает момент, когда надо бежать по узкой полоске моста, простреливаемой, словно в тире. Хрен тут особо поманеврируешь. Моя бы воля сплавил бы по реке понтон с полутонной тротила, и хорош, работай ремонтником на пару месяцев. Впрочем, можно и по рельсам чего-нибудь сильно взрывчатое отправить, тоже весьма к месту бы пришлось. Но у нас сейчас нет задачи его взрывать, да и взрывчатки кот наплакал. Мост надо просто перейти». Хорошо сказать «перейти». Ведь зуб даю, сидят в кустах какие-нибудь злодеюки. Но нет, тепловизор ничего не показывает. Засады поблизости не обнаружено. Впрочем, парочка пулеметных турелей с лихвой ее способна заменить. Оператору даже носа высовывать не нужно. Сиди себе в укрытии да поглядывай на монитор. А как вылезут из кустов супостаты, джойстик под рукой. Танкист тоже чем-то недоволен. Видать, и ему эта картинка не по душе. «Палыч», — подползаю я сбоку, — «там внизу, под балками, видишь, арматурины какие-то висят. По ним можно попробовать». «Стремно», — качает он головой. «Вниз лететь 10 метров, костей не соберешь». «Так это, ежели сорвусь». «Да я быстрее его проскочу», — встревает Довлатов. «Турель, если она тут стоит, даже навести не успеет». Доля правды в его словах есть. Сервоприводы установки не отличаются высокой скоростью поворота. Мы на стрельбище пробовали. По подвижной мишени попасть не очень-то и просто. Вот по неподвижной тут совсем другой клинкор. Правда, турель может стоять и прямо по оси моста. Тогда вилы. Совместно используя всю оптику, просматриваем каждый метр дороги. Пусто. Впрочем, турель может быть и подъемной, но даже и она не приводится в действие моментально. Шанс у Дамира есть. Небольшой, но имеется. «Ладно», — наконец соглашается майор, — «попробуй. Только не прямо от кустов стартуй, дыхалку сорвешь». Довлатов кивает. И бесшумно исчезает в кустах, оставив на месте все лишнее. Его задача проста — осмотреть подступы к мосту. Определить наличие всяких неприятностей — и способы их обхода. Воевать с турелями никто не собирается, нам это ни к чему. Ползет, вздыхает Якупов, на секунду отрываясь от бинокля. Ловко, ничего не скажешь. Даже я его из виду иногда теряю. В устах молчаливого сибиряка это нешуточная похвала. Он на такие оценки крайне скуп. А уж как он сам умеет прятаться. Чисто пока, тихонько шелестит в гарнитуре шепот. Перед мостом ничего нет, металлоискатель тоже ничего не засек. И неудивительно, я бы тоже не стал прятать никакие бяки на подступах. Вот на самом мосту, среди десятков тонн всевозможного железа, это уже совсем другой калинкор. «На мосту осторожней будь», — шепчу в ответ. «Там от прибора толку чуть». «Принято», — откликается наш разведчик. Гибкая фигурка на мгновение замирает у входа на мост. Если здесь есть турель, настало самое время открытия огня. Дамир сознательно провоцирует оператора. Попасть первым выстрелом очень нелегко, даже если стоит задача положить пули в нескольких метрах от цели. По условиям учений, попадание пули в радиусе 5 метров, человек должен лежать неподвижно. Если в течение минуты турель не будет подавлена или обстреливаемый не сменит позицию, уходя из опасной зоны, он условно ранен. Если мы его не эвакуируем за 5 минут, он убит. Но Довлатов может кубарем укатиться под откос, там его уже не достать, если очередная турель не держит под прицелом и это место. Нет выстрелов. Бросок. Разведчик пулей проскакивает с десяток метров и прячется за стоящей на мосту железнодорожной платформой. Тихо. «Растяжка между колесами», — сообщает радиостанция. «Так, это уже кое-что. Обезврежено. Кирпич с души. Ойли, Дамир не сапер ни разу. Да, кое-что делать умеет, но не более того. Не его это дело». Быстро поясняю майору свою точку зрения, тот кивает, и я торопливо пробираюсь к мосту. Не лопух там растяжку ставил. Здесь, похоже, таких горе-спецов, каких много мне приходилось в свое время повидать, совсем не имеется. Если уж чего-то поставят, то хрен там чего сразу отыщешь. И если Довлатов растяжку отыскал, то с моей точки зрения только потому, что именно это ему и хотели показать. Горец поэту. «Ну», — удивляется моему тону Дамир, — «на месте оставайся, понял?» «Принял», — как-то растерянно отвечает он. «Реально, не вкурил. Понимаю, ему обидно, как же, контролер бежит его проверять. Умом-то и я это понимаю, но в эфир ведь всего не скажешь. Извини, родной, когда-то все это будет позади, вместе посидим, и даже возможно, что и выпьем, и очень даже вероятно, что и посмеемся над моей излишней подозрительностью. Но потом вход на мост. Отсюда я хорошо вижу ту самую платформу. Она не просто так стоит. Одно колесо от чего-то сошло с рельс». «Ага, типа застряла бедная, оттого и не утащили сразу. Все логично, для лохов. Ибо уж где-где, а на мосту-то рельс проверяют ежедневно. Не может там ничего с них сойти. Где-нибудь по полпути? Так за милую душу. Насыпь там просела, шпалы бетонные или подгнили, вода подмыла грунт, бывает, но не на мосту». Вода тут далеко внизу, и подмыть железобетонный устой, я даже чисто теоретически себе это с трудом представляю. Видел я в Ткуар-Челе такой мост, его еще пленные немцы в свое время построили, так он безо всякого ухода с 90-х годов стоит и даже не покачнулся ни разу, а сколько уже лет прошло, и речка, между прочим, там горная, ни разу не спокойный ручеек, и само полотно моста просесть просто так не может, там запас прочности сумасшедший. Ибо все очень хорошо себе представляют последствия схода вагона с рельсов на данном отрезке железнодорожного пути. Но как все это я сейчас своему товарищу объясню? Подожди уж. Довлатов оборачивается, видит меня и удовлетворенно кивает, мол, сам же все видишь, и автоматически сдвигается чуть назад, освобождая мне место. Все это происходит настолько быстро, что я и рта не успеваю раскрыть. Даже отсюда слышен резкий хлопок. Откуда-то сверху, из-под днища платформы, хлещут зеленые брызги. Видел я тут такие штуки. Портативная зажигательная мина – жуткий девайс. Чистый пластик, минимум металла. Не всякий металлоискатель почует, разве что редкие селективные металлодетекторы. Да и то далеко не всякие. Разрекламированный «Горет» точно не найдет. Проверяли. И отечественные тоже не все видят. Они тут есть направленные, выбрасывающие огнесмесь на 15-20 метров в ограниченном секторе. Своеобразная «Монка». Только вместо осколков люто горючая гадость. И мины кругового поражения есть. Те работают всего на 5 метров. Зато внутри этого круга наступает локальный армагеддец всему живому. Да и неживому тоже далеко не сахар.